Глава 12. Под курткой у Людвига оказалась кольчуга, которую он расстегнул хитрым движением руки. Затем рванул нательную рубаху, и я увидел сухое жилистое тело, исчерченное белыми нитями шрамов. Торчащие из ребер трактирщика серебряные болты и заклепки, и, самое главное, стальная пластина на левой стороне груди. А точнее, не пластина, а дверца. «Ну как тебе?» — криво усмехнулся Людвиг, открывая эту дверцу. «Впечатляет. Я, не отрываясь, смотрел на черный кристалл, который пульсировал тьмой. Пульса как такового я не ощущал, но интенсивность свечения один в один совпадала с сердцебиением обычного человека. Это все его учитель», — Людвиг кивнул на невозмутимого Сиама. «Еще вопросы есть? Ты живой человек?» Пальцы сами собой сжались на посохе, а плетение упокоения неживых уже было готово сорваться с моих рук. Аксур его знает, глаза Людвига потемнели. Но я точно знаю одно. Какая-то часть меня точно умерла 30 лет назад. Да живой он, не выдержал Сиам, видя, что я вот-вот брошу в трактирщика упокоение. Просто пришлось немного помочь Людвигу. Этот кристалл теперь выполняет работу его сердца. «Во всем остальном он обычный человек». «Обычный? Ну-ну». Того, что я увидел, хватило, чтобы понять, что одним кристаллом здесь дело не обошлось. Некоторые шрамы были явно получены в боях. Сильные рубцы, последствия рваных ран. Но некоторые совершенно точно были результатом работы скальпеля. Уж я-то точно знаю. Да и эти болты и серебряные заклепки... Такое ощущение, что передо мной сейчас стоял самый настоящий Франкенштейн. А если еще вспомнить невосприимчивость Людвига к магии, его нечеловеческие скорость реакции и силу, вывод напрашивался сам собой. Учитель Самди не просто поменял своему старому другу сердце, но еще и провел ряд улучшений. В меди у меня был товарищ, который буквально бредил генной инженерией и биохакингом. Он на полном серьезе утверждал, что исследования в этом направлении уже ведутся, и что одна из отечественных компаний «Суперглазки» уже разработала искусственную сетчатку глаза. По словам Толика, это был первый шаг к установлению тотального контроля над обществом. Ведь в мире, где можно подключиться к зрению любого человека, любые преступления становятся бессмысленными. Толик очень любил повторять, что все тайное рано или поздно станет явным. Правда, я ему не верил, и весь этот бред про искусственную сетчатку глаза и мозговые имплантаты пропускал мимо ушей. Ну серьезно, где суперглазки и где те же самые Яндекс и Apple? Уж если кто первый изобретет глобальную РПГ-систему, это будет кто-то из крупнейших IT-гигантов. Но сейчас, видя перед собой явно улучшенное тело Людвига, я вновь задумался о евгенике, а точнее о биохакинге. Ведь это же непочатый край для исследований, особенно учитывая магию и алхимию. Да и потом, взять тот же курс укрепления, который подарил мне Ольгин Торсун, что это как не евгеника? Ведь после его прохождения не только сформировался мой энергокаркас, но и тело стало значительно крепче. Кстати, а это мысль. Скажи, Людвиг, я задумчиво смотрел, как трактирщик закрывает дверцу, опускает кольчугу и запахивает куртку. «А ты пил курс укрепления?» «Пил», — неохотно ответил Людвиг. «Я тебе больше скажу. Его пили все разумные, находящиеся на заставе и в лютиках». «Достаточно». Сиам прервал откровение трактирщика. «Время. А ты, Александр, вроде хотел попрощаться с Виком, не так ли?» «Так», — кивнул я и машинально посмотрел в окно, «но...» «А еще тебе нужно ввести в курс дела Соню и Кира», — напомнил Сиам. «Про резервистов и вовсе молчу». «Две недели — это катастрофически мало», — проворчал Людвиг. «Но лучше, чем ничего». Последний вопрос. Что маг, что трактирщик были правы, и мне пора было идти, но я должен был его задать. «Людвиг, ты на чьей стороне?» «На своей», — немного помолчав, ответил трактирщик. «Я ненавижу псов, и я люблю порок. А за своих родных я хоть кому глотку перегрызу, а...» «Довольно», — трактирщик покачал головой. Я и так сказал больше, чем мог. И запомни, победа в поединке чести не дает тебе права лезть мне в душу. Да, ты прав, я неохотно кивнул. Прости. Я посмотрел на выжидающе смотрящих на меня мужчин и сделал шаг назад, к выходу. С одной стороны, мне жутко хотелось расспросить, что произошло 30 лет назад и кто был тем третьим в компании Людвига и Самди. С другой, я прекрасно понимал, что узнал сегодня больше, чем мог представить в самых оптимистичных ожиданиях. Да, Людвиг сумасшедший, и у него явно пунктик на битве, которая произошла 30 лет назад. Да, Сиам знает больше, чем говорит, и явно продвигает в лютиках интересы Самди. Но зато и я сейчас понимаю, что и как мне делать. Сейчас я отчетливо осознаю, что меня пытаются использовать, и, с одной стороны, это обидно, с другой, отвечает моим интересам. Я точно знаю, что вторжение будет, и что если ничего не делать, псы прорвутся на порог. И если Сиам и Людвиг готовы помочь выстроить защиту заставы и лютиков, что ж, я готов с ними сотрудничать. Правда, у меня нет опыта командования, и я толком не знаю, что делать. Но это, думаю, решаемые вопросы. Неприятно, конечно, чувствовать себя марионеткой, но я ведь тоже непрост. Сиаму и Людвигу нужно знамя победы? Что ж, если хотят его получить, им придется учитывать мои интересы. Я согласен. Я твердо посмотрел в глаза сначала магу, затем трактирщику. Мы вместе подготовим заставу и лютики к вторжению. Лютики, поправил меня Людвиг, на заставе и без нас разберутся. Хорошо, лютики, поправился я. И я готов попробовать возглавить эту подготовку. Не знаю, почему вы не хотите это сделать сами, но сейчас это не важно. Сиам благосклонно кивнул, а Людвиг пренебрежительно усмехнулся. Важно то, что у меня совершенно нет опыта командования, раз. Я один не справлюсь, два. Мне нужны ингредиенты для зелий, три. Ну и деньги, четыре. Не тараторь, нахмурился Людвиг. Про деньги я тебе уже сказал. Необходимо отправить в резервисты еще двух дворянских отпрысков. И при чем здесь я? Вик, коротко обронил Сиам. У него сегодня откат, а значит его кто-то будет сопровождать. Нужно убедить сопровождающего отправить в лютики Эбонеса Жуйского и Арслана де Грога. «Дуэлянт и артефактор?» — припомнил я. «Да», — кивнул маг смерти. «Они должны оказаться в лютиках в ближайшее время, иначе мы не сможем нарастить запасы». «Ну, я передам», — я неуверенно пожал плечами. «Только не факт, что меня послушают». «Послушают, если покажешь вот это». Людвиг сдернул с груди амулет и бросил его мне. Я машинально поймал стальной жетон с изображением полуторного меча и сунул его в карман. Что до ингредиентов, Людвиг вопросительно посмотрел на Сиама. «Будут», — уверенно кивнул маг. «Разумно ли это?» — поморщился трактирщик. «Всего две недели». «Разумно», — невозмутимо отозвался Сиам. «Чем больше зелий они с Киром успеют сделать, тем проще нам будет». «Ну ладно», — неохотно проворчал Людвиг. «И не боись, мультик, мы тебе поможем». «Ну-ну», — я покачал головой. «Что-то я сомневаюсь, что те люди, которые планомерно разрушали город все эти годы, не поймут, что происходит». «Как я уже говорил», — Людвиг улыбнулся, а в его глазах снова мелькнул огонек сумасшествия. «Не думай об этом. Я лично займусь этой проблемой». Что до командования, Сиам буквально снял мой вопрос с языка и принялся отвечать, вольно или невольно пародируя мой недавний вопрос. «Ты себя недооцениваешь, раз, твоя кровь пробуждается, два. Ты единственный, кто сможет достучаться до людей, три. Ну и самое главное, твоя задача выступить в роли катализатора, а дальше аж справиться сам». «Не слишком ли много завязано на простого форточника?» — хмуро уточнил я. «Ты ведь знаешь, что вторжение будет», — бесстрастно бросил Сиам, не отвечая на мой вопрос. «А значит, или ты действуешь жестко, или мы все умрем. Где-то я это уже слышал». Впрочем, Сиам был прав. Я снова почувствовал, как нахожусь на призрачном перекрестке, и мне нужно сделать выбор – плыть по течению или, невзирая ни на что, взять дело в свои руки. А еще я откуда-то знал, что от моего выбора зависит моя сила. Парадоксально, но это понимание было будто у меня в крови. Не знаю, как объяснить, но я на мгновение почувствовал, что окружающий мир дает мне силы и ресурсы под стоящую передо мной задачу. И чем значительнее она будет, тем больше силы я получу. Промелькнула мысль взять эту силу и ничего не сделать. но я тут же отбросил ее в сторону. Что-то мне подсказывало, что с судьбой не стоит шутить или пытаться ее как-то обмануть. «Хорошо», — бросил я, принимая решение. «Мастер Сиам», — я коротко поклонился, — «увидимся на занятиях». «Людвиг», — еще один поклон, — «увидимся на обеде». Маг довольно улыбнулся и с явным облегчением кивнул мне. Ну а Людвиг отреагировал более эмоционально. «Ха, паря!» — трактирщик оскалился, сверкая стальными зубами. «Теперь я вижу, что мы одной крови, брат». Не знаю, чего он там увидел, но в тот момент я четко почувствовал, обратного пути нет. Еще раз кивнув, я хотел было кинуть посох Сиаму, но тот отрицательно мотнул головой. «Отдашь после вторжения». Если Сиам думал, что я начну отнекиваться, он явно просчитался. Посох был хорош, и я был только рад обзавестись таким крутым артефактом. Кивнув напоследок еще раз, я окинул взглядом харчевню и вывалился на улицу, подальше от сумасшедшего трактирщика и мутного мага смерти. Оказавшись на улице, я с облегчением перевел дух и задумчиво посмотрел на свой домик. Интересно, успею ли я забежать в комнату и разбудить Кира? Знать бы, когда на откат приведут Вика, можно было бы спланировать этот день получше. Позаниматься в лаборатории, устроить экскурсию Киру и Соне, пообщаться с Асиром, обдумать беседу с Людвигом и его сердце. Впрочем, стоило мне посмотреть на дорогу, ведущую к воротам, как все вопросы отпали сами собой. К белокаменному дому, стоящему по соседству с харчевней Людвига, приближался Вик в сопровождении Германа. Поначалу я хотел было крикнуть «Привет, Вик!», но, наткнувшись на хмурый взгляд Германа, по привычке вытянулся по стойке смирно и, дождавшись приближения воинов, гаркнул «Здравия желаю, господа офицеры!». Герман неохотно кивнул, а Вик расплылся в дружелюбной улыбке и незаметно мне подмигнул. «Привет, Саш!» Мастер копья, невзирая на неодобрительный взгляд Германа, протянул мне руку. «Как жизнь?» «Все хорошо, мастер Вик», — образцово отозвался я. «Вы на откат, да?» «На него». Вик едва заметно поморщился. «Кстати, господа», — он посмотрел сначала на меня, а потом на Германа. «Если я пробуду здесь больше 40 минут, можете смело проткнуть меня чем-нибудь острым». «Не думаю, что до этого дойдет», — сухо отозвался Герман и перевел взгляд на скрипнувшую дверь. «Мастер Говард, доброе утро». «Кому как?» – ворчливо отозвался менталист, показываясь из дома. «Я уж думал, прибыл мой сменщик, а это вы». «Если вы заняты», – Вик вымученно улыбнулся, – «я могу зайти попозже». «Проходите». Говард махнул рукой в глубину дома. «А вас, господа, попрошу подождать здесь». «О, кадет Денебери». Говард сделал вид, что только что меня заметил. «Как дела?» «Все замечательно, мастер Говард». Я лихо щелкнул каблуками. «Резервисты находятся в расположении. В течение часа будет экскурсия, и дальше все согласно расписанию». «Вот и отлично», — важно кивнул менталист, отходя в сторону и давая Вику пройти в дом. «Не забывайте, что вы командир, и вся ответственность за резервистов лежит на вас». «Так точно, мастер Говард», — бодро отозвался я, еще раз щелкнув каблуками. «Не извольте беспокоиться, мастер Говард». Я чувствовал на себе внимательный взгляд Германа, и даже Вик с удивлением на меня обернулся, но я и не думал сводить глаз с менталиста. «Вот и молодец», — благосклонно кивнул Говард и, потеряв ко мне интерес, посмотрел налево, видимо, в надежде увидеть своего будущего сменщика. Я уж хотел было добавить «рад стараться, ваше благородие», но менталист, к моему везению, недовольно фыркнул и скрылся за дверью. Выдохнув, я дал себе мысленное обещание лучше следить за своим языком и посмотрел на Германа. «Как дела у командира?» Герман смерил меня подозрительным взглядом, словно решая, достоин я ответа или нет, но все же проворчал. «Плохо. До сих пор не пришел в себя. Пусть я форточник и в этом мире совсем недавно, но я точно понимал, что дело нечисто. Да, в этом мире нет антибиотиков, БАДов и даже мази Вишневского, но я, как никто другой, понимал эффективность лечебных плетений и зелий исцеления. И уж кто-кто, ну аж, давным-давно должен был прийти в себя. Вывод один. Кто-то намеренно удерживает его в беспамятстве. И этот кто-то — верховный маг заставы мастер Корзин. Это понимал я, это понимал Герман. Поэтому я не стал говорить всякую бывальщину типа «но как же так?», а вместо этого произнес: «Эбонес Жуйский и Арслан де Грога должны оказаться в Лютиках». Герман посмотрел на меня, как на грязь, и пренебрежительно хмыкнул. Пришлось достать из кармана медальон Людвига и повесить себе на шею. Герман скользнул по нему взглядом, покачал головой и снова хмыкнул, но на этот раз задумчиво. Было решительно непонятно, принял он мои слова к сведению или нет, но амулет, насколько я мог судить, Герман точно узнал. «Где здесь можно поесть?» – проворчал воин, отворачиваясь от меня. «Харчевня Людвига». Я кивнул на соседний дом. «Два серебряных, и вы даже не заметите, как появится миска с вкуснейшим рагу». «Дороговато», – проворчал Герман, задумчиво рассматривая харчевню. «Оно того стоит. Ну-ну». Герман, в моем понимании, однозначно темная лошадка. Если верить Денебери, он для начала подслушивал за мной в зале героев, затем отправил одного из воинов в лазарет, чтобы не выпускать меня из поля зрения. А потом, не моргнув глазом, избавился от своего осведомителя. Вопрос в одном: на кого он работает? Ковальда, маги или резервиста Асира? Хотя, судя по последним событиям, резервистов Асира можно переквалифицировать в резервистов Людвига. Может быть, конечно, есть еще какие-то силы. Тот же самый Южный клуб или Лже-Никанор. Гадать об этом бесполезно, а сам Герман точно не скажет. Остается одно – передать ему слова Людвига и посмотреть, окажутся ли Эбонес и Арслан в Лютиках. Если да, с большой вероятностью Герман играет за Людвига и Асира. Если нет, придется думать над тем, как вытащить этих двух дворянчиков с заставы. «Пойду поем». Герман подарил мне один из своих фирменных мрачных взглядов. «Вик выйдет, скажешь ему, где я». «Так точно», — не стал спорить я. Приказ был, мягко говоря, странный. Что-то мне подсказывает, что Вик плевать хотел на Германа. Да и Герман не выглядит так, будто его заботит судьба мастера копья. Такое ощущение, будто он соблюдает какой-то ритуал или установленные кем-то правила игры. Я покосился на харчевню, в которую зашел Герман, и даже не думая удивляться, увидел, что воин уселся на облюбованное мной место у окошка. Очень подозрительный тип. Не удивлюсь, если он работает на... Додумать мысль мне помешали распахнувшаяся дверь и бодро выскочивший из дома менталиста-копейщик. «Сколько я там пробыл, Саш?» Вик улыбался, но мне было хорошо видно, что за улыбкой скрывается легкая озабоченность. «Три минуты, мастер Вик», — обрадовал я воина, замечая, что из окошка харчевни за нами внимательно наблюдает Герман. «Фуф», — копейщик выдохнул и на этот раз улыбнулся по-настоящему. «Значит, все прошло успешно». «Разрешите поздравить вас с успешным прохождением отката». Я протянул копейщику ладонь. Вик с удовольствием ее пожал, и я, на мгновение задержав рукопожатие, передал ему тот самый запечатанный сургучом квадратный конверт. Губы воина дрогнули в понимающей улыбке, и он незаметно мне подмигнул. У меня же словно камень с плеч свалился. Если Вик помнит, что это за послание, значит, с ним и его памятью все в порядке. «Теперь в цитадель, мастер Вик?» «О да», — довольно кивнул воин. «Дела не ждут. Ну, удачи вам. Я поймал себя на мысли, что этот высокий, сильный воин — один из тех, кого я могу назвать другом, и что мне будет его не хватать. Чтобы все получилось и всякое такое». «Обязательно получится», — заверил меня копейщик. «И тебе удачи, Саш. Тебе и ребятам». «Обязательно передам». Кивнул я и заторопился, видя, что Вик уже с нетерпением посматривает мне за спину. «Последний вопрос, мастер Вик. Что вам сказали на заставе, когда вы уходили, и как там командир?» «Пожелали удачи», — Вик усмехнулся. «Совсем как ты только что». «Что до командира? Даже не знаю, что тебе сказать. Все как обычно. Рвет и мечет». «Рвет и мечет?» — нахмурился я. «Ну да», — Вик пожал плечами, — а потом сказал то, от чего мне стало не по себе. «Маги же они все резкие, а Корзин тем более. Да и потом, считай, на нем вся застава держится». Я молча смотрел на Вика, пытаясь осознать, что я только что услышал. «Неужели Вик не понял, что под командиром я имею в виду Аша?» «Да нет же, я про Аша, Вик». Вик нахмурился, почесал затылок и задумчиво протянул. «Про Аша? А кто это?»